Глава четвертая. Разговоры с учеными. «Что ж», — подумала Алиса, — «могло быть и хуже. По крайней мере, панченги теперь вынуждены будут показывать им ученых. А уж потом Пучини-2 наверняка придумает, как освободить родителей Лары из неволи». Первым под охраной пиратов в гостиную вошел старый человек с длинной бородой, завитой в седую косу и заправленной за пояс. Этот старик, который с достоинством поклонился собравшейся за столом компании, представился как профессор Валишели Скриптеллы, небольшой планеты, о которой Алиса что-то читала, но что — забыла. Впрочем, это было сейчас неважно. «Скажите, пожалуйста, профессор», — сказал весельчак У, надувшийся еще толще от сознания своего величия. «Что вы можете рассказать о Панченге-институте, в котором вы якобы работаете?» «О!» — воскликнул профессор. «Я так благодарен академику Панченге! Мы все ученые страшно благодарны ему! Мы даже избрали его президентом нашей небольшой академии наук!» Слушая этот странный монолог, Панченга-старший важно кивал головой и медленно перебирал похожие на виноград четки. Он вовсе не казался удивленным. «Вы благодарны ему?» — спросил Пучини-2. «Разумеется, мы все благодарны!» «И что же вы делаете в институте?» — спросил весельчак У, знаком приказав фокуснику замолчать и не мешать ему вести допрос. «Каждый из нас занимается любимым делом!» «И какое же у вас любимое дело?» Профессор обернулся к Панченге и спросил. «Вы не возражаете, президент-академик?» «Валяй!» — сказал старый пират, но усмехнулся, притом не скрывая удовольствия, потому что пираты и разбойники любят, когда их называют академиками, профессорами или писателями. Они очень легко верят в то, что и на самом деле знают толк во всех науках и искусствах. И особенно много среди разбойников всегда было историков и экономистов. Они с наслаждением учат людей тому, что было, что будет, и тому, как надо жить и тратить деньги. А вот математиков и физиков среди разбойников не встречается. Для этого надо хотя бы научиться считать до 25, а таких образованных редко держат в разбойниках. Старый ученый осторожно вытащил из-за пазухи баночку с землей и поставил ее на стол. Затем вынул из кармана пакетик и высыпал из него на ладонь горстку мелких семян. На глазах у внимательных зрителей старик кинул семена в банку и попросил разрешения полить их из бутылки с минеральной водой, что стояла на столе. «Внимание!» — воскликнул Панченга-академик. «Сейчас будет самое интересное!» И на глазах у всех собравшихся из банки, пробившись сквозь землю, полезли тонкие зеленые ростки. Через минуту они достигли высоты в сантиметр. Видно было, как они движутся, тянутся к свету, распускают листики. «Говори!» — приказал президент Панченга. «Нами!» — произнес старый ученый. «Разработаны скоростные семена. При посадке их в почву они дают всходы немедленно, и к обеду пшеница уже колосится. Таким образом, мы можем обойтись без амбаров и хранилищ зерна. Если вам понадобилась пшеница или ячмень, то вы выходите в поле и сеете столько зерен, сколько вам нужно. А завтра утром вы кушаете свежий хлеб». «Ну как?» — — спросил старший Панченга, когда старик отошел на шаг, склонив голову и любуясь тем, как поднимаются в банке зеленые стебли. Зрители наградили старика аплодисментами. Тот раскланялся. Алиса тоже вежливо похлопала в ладоши, хотя отлично знала, что ничего особенного старик-профессор не изобрел. Опыты с быстрорастущими растениями Алиса с ребятами ставили на биостанции на Гоголевском бульваре еще раньше и вырастили, сами того не желая, целый лес на Арбатской площади. «Ну-ну!» — остановил аплодисменты старый Панченга. «Вы мне мои научные кадры избалуете!» «Послушай!» — сказал крыс. «А на что тебе этот ученый-ученый? Ты что, пшеницу решил разводить?» «Простите, но на космическом корабле имеет смысл выращивать быстрые растения для пополнения запасов пищи». «Запасы пищи надо отнимать у встречных поперечных», — возразил крыс. «А выращивают, пускай, мужики!» Весельчак У расхохотался так, что чуть не хлопнулся со стула. «А мы не собираемся пшеницу разводить», — сказал старый Панченга. «Ты правильно рассудил, крыс. Я бы этого старого козла не стал кормить, если бы от его изобретения не было бы мне пользы. А ну, старик, показывай, как ты выполняешь мои советы!» Старик смутился. Он ломал пальцы и переминался с ноги на ногу. «Господин президент!» — произнес он. «С исполнением ваших ценных указаний... С исполнением ваших ценных указаний произошла некоторая задержка!» «В чем дело?» «Дело в семенах. Семена, вернее, зародыши, еще недостаточно, как вам сказать, колючие». «Ты меня обманываешь, старый козел!» «Я вам обещаю, господин академик», — взмолился старик, «что в самое ближайшее время ваше указание, ваше мудрое повеление будет исполнено». «Не в ближайшее время!» — жестко произнес Панченга. «А послезавтра! Иначе знаешь, что будет!» «Знаю, господин президент!» Почему-то старый профессор с ужасом глядел на пальцы Панченги, которые перебирали четки. «Тогда забирай свои вонючие травки и катись отсюда!» Разбойник поднял тяжелый кулак, и старик, подхватив банку, быстро-быстро задом засеменил к двери. Там он угодил в подставленные руки пирата. Тот развернул старика и нападал ему в спину коленкой. Старик исчез. В комнате наступила тишина. Многим стало неловко за поведение разбойника, но сам Панченга и его сын в два голоса хохотали. А весельчак У хихикал, вторя им. «Послушайте!» — высоким голосом произнес Вага бычий хвост. «Как вам только не стыдно так обращаться с пожилым человеком! Я вызываю вас на поединок!» Его слова относились к пирату, который стоял у двери и ударил старого ученого. Вага отважно направился к двери, но хитрый крыс увидел, как поднимается со своего места фокусник Пучини-2, как побледнела Алиса. «Спокойно!» — закричал он. «Все остаются на местах! Я здесь хозяин и не позволю никаких нарушений порядка!» Он говорил так уверенно, что все остановились. «Я недоволен тобой, Панченга!» — продолжал крыс. «Если ты так хочешь наказывать своих ученых, делай это у себя на корабле, а здесь наказываю только я сам!» «Ладно уж!» — проворчал Панченга. «Конечно, это мой раб. Что хочу с ним, то и делаю. Но чтобы не портить твоего настроения, я больше их колотить не буду. Но ты меня тоже пойми, я уже второй месяц жду, когда он улучшит свое изобретение, а он тянет, совсем старый стал. «А как ты захотел улучшить это изобретение?» — спросил крыс. «А я все изобретения моих мымариков улучшаю!» — рассмеялся Панченго. «На то у меня котелок на плечах! Когда я этого старичка поймал, я подумал! А на что мне пшеница? На что? А что?» — подумал я. «Если взять колючку, и через полчаса у меня будет колючая проволока!» «Но ведь колючая проволока железная!» — вырвалась у Алисы. «Вот мы и ищем такие колючки, которые были бы не мягче железа, но живые. Только старый он стал, медленно ищет!» «Молодец!» — сказал крыс. «Вот что значит разбойничья голова!» «Будет у меня такая быстрорастущая колючая проволока! Я ее всюду смогу использовать! На ночь лагерь в пустыне устрою! Посыплю вокруг колючек, а через полчаса вокруг загородка! На танке не проедешь! Поймал пленников или рабов! Окружил их колючей проволокой! Эх, скорее бы он свое дело делал!» «Ясно», — сказал крыс. «Зовем следующего?» «Зовем», — сказал Панченго-старший и усмехнулся. «Прошу любить и жаловать!» По приказу крыса в комнату втолкнули изможденного, оборванного ушана с планеты Блук. Алисе там приходилось бывать. Она когда-то пережила удивительные приключения на базаре в тамошнем городе Палапутра, так что к ушанам она относилась с большой симпатией. «Ах ты упрямец!» — встретил его криком Панченго-старший. «Ну, показывай моим друзьям, что ты изобрел!» Ушан печально поклонился разбойнику и, не отрывая взгляда от его четок, раскрыл потертый портфель, который нес в руке, и вытащил оттуда сверток, завернутый в мягкую бумагу. Из бумаги он вынул пару туфель, похожих на домашние шлепанцы. «Ну чего?» — торопил его Панченго-старший. «Мы ждем!» С тяжелым вздохом Ушан надел туфли. В тот же момент они потащили его ноги в разные стороны. Разгоняясь, он проехал через всю комнату и, стараясь закрыться руками от удара, со всего размаха въехал в стену. Ушан упал, а туфли продолжали носиться по комнате, как будто в них были спрятаны взбесившиеся моторчики. «Ну вот!» — сказал Панченго с притворным расстройством. «Опять ушибся! Опять будешь синяки залечивать!» «Простите, господин президент Академии!» — ответил плачущим голосом Ушан. «Я нечаянно!» Он пополз по полу в погоне за туфлями, с трудом догнал их и начал заворачивать в бумагу. «Нет, ты объясни обществу!» — потребовал Панченго. — «Объясни, почему ты тянешь с работой, обманываешь человечество?» «Прошу вас подождать еще немного, ну хоть неделю, я найду этот секрет». «Но ты помни, чем грозит обман?» «Я знаю, господин президент, я же не ем, не пью, не сплю». «А вот это лишнее!» — сказал укоризненно разбойник. «Мне нужны живые академики и костюм погладь! Стыдно перед обществом!» Забрав сверток с туфлями и униженно кланяясь, Ушан покинул комнату, и все обернулись к Панченге-старшему в ожидании ответа на загадку. «Видели, что он изобрел?» — — спросил Панченга. «Он изобрел, как избавиться от трения! Такую мазь изобрел! Только ею что смажешь! Трение, как не бывало! Да вы сами видели, у него туфли без трения!» «Это очень смешно!» — сказал весельчак У. «Только какой в этом изобретении смысл?» «А тот смысл, господин весельчак У, — сказал папаша Панченга, — что если смазать этим составом подступы крепости, ни один заклятый враг не сможет в нее забраться, только подойдет, тут же шмяк задом об асфальт!» «И в чем же проблема?» — спросил крыс. «А в том, что он набрал мази на две подошвы, и больше не получается! Говорит, сырье некачественное! Но я ему покажу некачественное!» Панченга-старший перебирал в жирных пальцах разноцветные четки, каждая бусина в них размером с виноградину. «Давай следующего!» — приказал крыс. «Не весь же день нам на твоих ученых глазеть!» «А почему не поглазеть?» — ответил Панченга-старший. «Это же сокровище! И каждый гений! И всего их у меня 30 голов!» 30? — ахнула Алиса. «И 30 изобретений!» — ответил Панченга. «И каждое изобретение может удивить мир! И каждое изобретение я так переворачиваю с ног на голову, что даже изобретатель никогда бы не догадался без моей благородной помощи!» Пока Панченга смеялся и ему вторил сынок, пираты ввели еще одного изобретателя. Он был щеголеватым, стройным, почти 3-метровым сирианцем, несколько похожим на зеленую ящерицу, гуляющую на задних лапах. «Ага!» — воскликнул при виде его старый разбойник. «Надеюсь, ты уже сделал, что тебе велели! Мое терпение истощается!» И Панченга указал пальцем на одну из бусин своих четок. «О, простите, великий академик!» — воскликнул сирианец. «Но осталось совсем немного!» «Ну, покажи моим друзьям, что мы с тобой умеем делать!» — велел Панченга. «Как прикажете!» Сирианец вынул баллон с распылителем, вернулся к двери и жестом отогнал от двери стражника. Затем молча опрыскал дверь прозрачным раствором. «Давай, давай!» — торопил его Панченга. «Не можем же мы вечно тебя ждать!» «Одну минутку, чуть подсохнет!» Наконец, убедившись, что раствор высох достаточно, сирианец шагнул к двери, протянув вперед зеленоватые тонкие руки. И вдруг, ко всеобщему удивлению, его руки до половины прошли сквозь дверь. «Ну?» Панченга даже привстал. «Давай, давай! Еще немного и пройдешь!» Сирианец старался пройти сквозь дверь, но застрял посередине. Руки почти по плечи на одной стороне, туловище на другой. Он дергался, рвался, старался, но ничего не получалось. Хотя Панченга-старший очень сердился и готов был подбежать к сирианцу и протащить его сквозь дверь. «Нет!» — сказал наконец сирианец, устав бороться с дверью. «Слой не получается ровным! Молекулярный состав хромает!» «А ты его выпрям! Сколько можно ждать?» «Вы же знаете, я тружусь, не покладая рук!» Ученый выглядел страшно расстроенным. Даже его хохолок упал на бок, что у сирианцев свидетельствует о крайнем душевном волнении. «Ведь притворяется!» — сказал Панченга. «Придется наказать!» Он снова взялся за бусинку. Пучини-2, который внимательно наблюдал за ним, вдруг произнес. «Не надо, господин Панченга, Это слишком жестоко и несправедливо!» «А ты откуда знаешь?» — изумился Панченго. «Я многое знаю», — ответил фокусник. «Ладно уж, иди и работай!» Смилостивился Панченго, и сирианец, вдвое согнувшись в дверях, покинул гостиную. «Может, хватит?» — спросил весельчак У. «Я страшно как проголодался!» «Простите», — сказал фокусник. «Мы хотели встретиться с супругами Коралли». «Ах, да!» — крыс делал вид, что забыл о просьбе фокусника. «Конечно же! Покажите нам профессора Коралли!» «Не имею ничего против!» — сказал Панченго. «Что-то он такой сговорчивый!» — подумала Алиса. «Не иначе как замыслил какую-нибудь каверзу!» На этот раз пришлось ждать несколько минут. Панченго объяснил. «Наверное, отдыхают!» «Они у меня устают, ученые! Головки у них слабые, мозгов слишком много!» Наконец в дверь втолкнули невысокого, черноволосого мужчину, при первом же взгляде на которого Алиса поняла, что это отец Лары Коралли. «Карл Коралли! Прошу любить и жаловать!» — воскликнул старый разбойник. Карл Коралли гордо поднял голову, и все увидели, что на виске у него кровоподтек, глаз подбит и лоб оцарапан. «Ну вот!» — вздохнул Панченго. «Опять, наверное, ввязался в пустую драку! Удивляюсь я тебе, молодой профессор, достойный ученый, доктор наук, а такой невыдержанный характер!» Панченго развел руками, как бы приглашая всех разделить его огорчение по поводу того, какой плохой характер у молодого ученого. Карл Коралли молчал и лишь внимательно обводил взглядом собравшихся в гостиной людей. «А где ваша жена?» — спросила Алиса, прежде чем Панченго успел что-либо еще сказать. «Кто?» Коралли удивился. «Ваша жена, мама Лары Коралли!» «Лара!» — воскликнул ученый. «Моя Ларочка! Вы ее знаете! Где она? Она жива?» «Не беспокойтесь!» — сказала Алиса, но тут вмешался Панченго. «Поговорили и хватит!» — заявил он. «Пора и делом заняться!» И видя, что Коралли готов и дальше задавать вопросы, оборвал его суровым голосом. «Молчать и подчиняться! Забыл, что ли?» И старый разбойник помахал в воздухе своими четками. При виде их Коралли сжался, как будто его ударили. «О нет! Умоляю вас!» — прошептал он распухшими губами. «То-то же! Тогда рассказывай гостям, что ты изобрел!» «Вы же знаете», — сказал Карл Коралли. «Мы с моей женой Салли Коралли изобрели консервирующие кристаллы». «Вот именно», — согласился Панченго. «Что это такое?» — спросил Пучини-2. «Вот». Рука Коралли поднялась было, но замерла в воздухе на полпути. Голос Панченги, остановивший жест ученого, был тих и смертельно опасен. «Как будто зашипела гремучая змея», — подумала Алиса. «Ты рассказываешь нам о своем изобретении», — сказал Панченга. «И потом тихо, на цыпочках, уходишь отсюда к себе в камеру и сидишь там, ждешь моей милости». «И ты знаешь, что будет с тобой, если ты произнесешь хоть одно лишнее слово!» «Я все знаю», — ответил Коралли мертвым, покорным голосом. «Я должен вам сказать, что изобрел небольшие кристаллы, в которые можно под влиянием особых лучей превратить любой продукт или материальное тело и хранить сколько хотите. Мое изобретение очень полезно при длительных перевозках. Вы можете законсервировать корову в шарике размером с виноградинку». Короли как бы внезначай показал на четке в руках Панченги. «И она останется заточенной там сколько угодно времени. Президент Академии наук господин Панченга высоко оценил мое изобретение и вынес мне благодарность». Короли провел пальцем по виску. «Мы все, находящиеся здесь ученые, рады служить этому великому ученому и организатору науки, который не жалеет сил и времени, чтобы обеспечить нас всем необходимым». «Все!» — приказал Панченга. «Уведите его!» «Нет!» — вырвалось у Алисы. «Уведите, уведите!» — сказал Крыс. «Дело принимает интересный оборот. Есть о чем поговорить». «Да», — спокойно согласился Пучини-2. «Нам теперь есть о чем поговорить». «Но вы забыли, зачем мы сюда прилетели!» — закричал возмущенно Вага Бычий Хвост. «Мы прилетели, чтобы спасти родителей Лары Коралли!» «Помолчи, мальчик», — сказал Пучини-2. «Правильно! Ему следует помолчать!» — согласился Весельчак У. Алиса поняла, что ей сейчас не следует вмешиваться и мешать фокуснику. Дверь за Карлом Коралли закрылась. Он покорно ушел к себе в камеру.